Весна всегда наступает внезапно. Еще вчера серое небо нависало над столицей, сугробы громоздились по обе стороны дороги, метель бросала в лицо пригоршни снега, а сегодня капель отбивает свою барабанную дробь, и солнце светит так, что хоть шапку снимай. Еще немного, и вдоль дорог побегут ручьи, малыши запустят кораблики, в школу понесут брызгалки, а куртки оставят дома. Придет весна. Сегодня только предчувствие весны. Яркое солнце в голубом небе, перестук капель, срывающихся с исполинских сосулек, первые лужицы посреди ледовых дорожек. Гоша идет рядом с Левой, чуть сбоку Ника, а впереди Марина и Аннабель. Гоша смотрит на черную спину Аннабель, покрытую серебряными молниями и сердцами, расколотыми так, что расколы кажутся негативом все тех же молний. Рисунки наносились по трафарету, и теперь Гоше видно, что местами краска облетела и протерлась. Сегодня Аннабель без шапки, и короткие черные волосы колышутся при каждом ее шаге, то ли от ветра, то ли от того, что девушка все время оборачивается, будто проверяя, не следят ли за ними. Когда она оглядывается слишком сильно, Гоша видит ухо, то левое, то правое, с гирляндой серебряных колец, спускающейся к самой мочке. Эх, если бы на месте Гоши был его кузен Илья, он бы легко подошел к Аннабель, поговорил с ней, рассказал что-нибудь смешное про киносъемки, показал бы класс. Гоша так не умеет. Лева спрашивает шепотом. «Как ты думаешь, куда она нас ведет?» Гоша пожимает плечами. Он и сам не знает. Аннабель обещала отвезти их туда, где 2 года назад вместе с девчонками видела привидение. «Именно там, — сказала она, — и надо ломать границу». «А я знаю, куда, — говорит Ника». «Да ну, — спрашивает Лева, — и куда же?» «Прямо в пасть мальтийской птицы, вот куда», — отвечает Ника и на всякий случай показывает язык. Обиженный Лева замолкает. Ника сегодня какая-то злая, будто не она предложила идти к Аннабель. Уже 1/4 часа они петляют по дворам и пустынным переулкам, словно их проводница пытается запутать следы, или наоборот, сделать так, чтобы ребята не смогли второй раз найти дорогу. Наконец они выходят из арки и видят знакомый дощатый забор. «Здесь», — шепотом говорит Аннабель. Гоша замирает в растерянности. «Это же наше секретное место», — думает он. «Сюда нельзя никому, кроме нас». И тут же другая мысль догоняет его. «Как все-таки здорово, что Аннабель сама нашла этот дом. Значит, она будет здесь вместе с нами. Мы будем вместе». «Как здорово!» «Здесь», — повторяет Аннабель. «Здесь мы уже были», — отвечает Марина. «И не раз. И как раз сюда мы совершенно не собираемся идти. Я имею в виду вместе с тобой». Аннабель смотрит на нее с презрением. «Что, струсила?» «Я так и знала, у вас кишка тонка». «Вовсе не струсила», — пожимает плечами Марина. «Просто мы с тобой в этот дом не пойдем». «Конечно, не пойдете», — говорит Аннабель. «Потому что боитесь, да?» «Ничего мы не боимся», — отвечает Марина. «Мы там 100 раз были, а с тобой не пойдем. А почему-то я тебе должна отчитываться». Теперь они стоят друг напротив друга. Аннабель немного выше, и Марине приходится тянуться вверх, чтобы стать с ней вровень. Девочки стоят к Гоше в профиль. Он видит, как у обеих раздуваются крылья носа. «Да вы все трусы», — говорит Аннабель, — «только и умеете, что вдесятером на одного». Тут Гоша не выдерживает. «Вовсе мы не трусы», — кричит он. «Мы в этом доме уже были и даже вызывали не то что привидения, настоящего мертвого». «Ты что, мы же слово дали», — шепчет Лева. А Аннабель поворачивается к Гоше и, кажется, впервые смотрит на него с интересом. «Это как, настоящего мертвого?» «Да врет он все», — быстро говорит Марина. «Никакого мертвого мы не вызывали, с чего бы это?» Но Гоша видит. Аннабель сразу поверила ему. «Да ладно, ребят», — говорит он. «Раз уж мы к ней пришли, чё в молчанку играть? Давайте всё расскажем, а?» «Трепло», — говорит сквозь зубы Марина. Даже Лёва смотрит из-под лобья. Но тут Ника неожиданно говорит. «В самом деле, ребята, мы же собрались Гошину маму спасать. Чё секреты разводить? Давайте расскажем, чё ж там?» «Я видела привидение здесь», — говорит Аннабель, останавливаясь посреди третьей комнаты, той самой, где когда-то их напугала крыса. «Давайте здесь и начнём». Она снимает с плеча разрисованную молниями и сердцами сумку, кладет на пол и, порывшись в учебниках, вынимает 2 свертка. Один небольшой, из черного бархата, другой из обычной газеты. Гоша выглядывает через плечо, и когда девушка разворачивает ткань, видит маленький серебряный ножик. Не боевой кинжал, знакомый Гоше по военным фильмам, обычный столовый нож, только остро заточенный с 2 сторон. «Вампиров убивать?» — ехидно говорит Марина. «Нет», — отвечает Аннабель. «Вены резать». Марина фыркает. Гоша смотрит на нее с упреком и быстро спрашивает Аннабель, «А зачем резать вены?» Девушка убирает бархотку в сумку, застегивает молнию. «Когда-то это был такой способ самоубийства», — говорит она, — «чтобы сделать себя мертвым, разрезать себе вены, Самоубийство — главное, что может сделать человек, и когда любой из нас режет себе вены, он говорит мертвым и всему заграничью: «Смотрите, я ваш. Я хочу быть с вами. Мы, смертники, часто режем себе вены. Это как клятва верности смерти». «Да вообще, перерезать вену — это как будто немного прорезать брешь в границе». Аннабель закатывает рукава, и Гоша видит худые руки, покрытые небольшими шрамами. «Ух ты», — говорит он. «А это больно?» — спрашивает Лева. «Конечно, это больно», — отвечает Аннабель. «Но мы не боимся боли. Мы считаем себя мертвыми, и поэтому ничего не боимся». «И часто вы это делаете?» — спрашивает Марина. «Когда надо, тогда и делаем», — отвечает Аннабель. «Что-то ты слишком живая для мертвой, и одежда у тебя как у живых, и даже ножичек самодельный». «Мертвая одежда для мажоров», — говорит Аннабель. «Смертники сами делают себе одежду. Мы сами делаем и свою одежду, и свою судьбу». Девочки опять стоят друг напротив друга, и Гоша думает, что они как с цепи сорвались. Неужели нельзя по-нормальному? Ему неудобно перед Аннабель, он хочет ей объяснить. Марина на самом деле вовсе не такая вздорная, она клевая девчонка, с ней хорошо дружить. Но Гоша помнит, Аннабель не забыла драки у гаражей. И молчит. Лева смотрит на друга, потом вздыхает и говорит, почти как взрослый: «Девочки, может, хватит? Что вы в самом деле как маленькие, ей-богу?» Марина пожимает плечами и отворачивается. Аннабель берет в правую руку нож и рассекает вену на левой. Ника вскрикивает: «Теперь вы», — говорит Аннабель. «Потом мы смешаем кровь, нарисуем звезду и попробуем пробить дыру. Ну, кто первый?» Она смотрит на четырех друзей. «Че, опять боитесь?» — говорит она. И тогда Гоша протягивает руку. Пальцы у Аннабель совсем холодные. Гоша сжимает нож покрепче. Короткая вспышка боли вовсе не так страшна, как он думал. Он растерянно смотрит, как порез набухает кровью. Густые капли падают на пол. «Дай мне», — слышит он голос Ники. Девочка берет нож. Гоша встречает ее взгляд. Не отводя глаз, Ника делает почти незаметное движение и тут же вскрикивает, выронив нож. Гоша думает, надо сказать Нике что-нибудь, но не может придумать что. Марина поднимает упавший нож, смотрит на него с недоумением, закатывает рукав, пожимает плечами и каким-то будничным жестом, словно режет хлеб, рассекает вену. «Ну, Лева, давай», — говорит она. «Давай, Левка, это не больно совсем», — вторит ей Гоша, хотя рука с каждой минутой болит все сильнее. Лева прикладывает лезвие к запястью и несколько раз возит туда-сюда. «Резче давай», — советует Гоша. Лева дергается. «Получилось». И возвращает нож Аннабель. К этому моменту она уже размотала свой сверток. Теперь Гоша видит, что в газете лежат 5 магнитных свечей, таких же, как та, которой они 3 месяца назад вызывали из заграничья Майка. «Ну вот», — говорит Аннабель, — «теперь мы должны кровью нарисовать звезду в круге, стать каждой в верхушке луча, поставить перед собой магнитную свечу, зажечь и взяться за руки. Тут главное не разжимать рук, что бы ни происходило». «Мне кажется, мы это уже однажды проходили», — говорит Марина, — «только без крови и с одной свечой. Боюсь, во второй раз этот дом вообще развалится». «Ладно», — говорит Ника, — «давайте уж закончим, если начали». Звезда получилась совсем небольшой, и ребята почти касаются друг друга плечами. Гоша держит за руку Нику и Леву. Лева — Аннабель, та — Марину. Магнитные свечи горят уже несколько минут. Ничего не происходит. «А почему ты думаешь, что это должно сработать?» — говорит Марина. «Я знаю, что должно», — отвечает Аннабель. «А ты пробовала когда-нибудь?» Аннабель молчит. «Пробовала или нет?» «Сама нет, но мне говорили», — Марина смеется. «Обалдеть! Мы как дураки режем себе руки, заливаем все кровью, жжем магнитные свечи и водим здесь этот дурацкий хоровод. Оказывается, тебе это только говорили». «Где говорили? В детском саду? В младшей группе?» «Вовсе не в детском саду», — отвечает Аннабель. И в этот момент в дальнем конце дома раздается грохот. «Началось», — говорит Ника. «Я же говорила», — торжественно заявляет Аннабель. «Тихо», — говорит Лева. И только тогда Гоша слышит, что кто-то идет к ним анфиладой комнат. Ника, что есть силы, сжимает его руку. Гоша смотрит на Аннабель. Ее глаза широко распахнуты. Она смотрит куда-то ему за спину. Он оборачивается. В проеме двери мало-помалу проступает угловатая фигура. «Я так испугался, чуваки», — говорит Майк. «А это снова вы».